«Арзамас» представляет курс Натальи Громовой «Евгений Шварц. Добрый сочинитель страшных сказок». Лекция вторая. «Все на дудочке играю». Шварц, 1940-50-е. Итак, Шварц в 1941 году остался в блокадном Ленинграде, отправив, собственно, и свою мать, и свою дочь от первого брака, и очень много близких, способствуя их эвакуации, а сам пошел записываться добровольцем. Что было, опять же, удивительно, потому что у него был тремор рук, он не мог просто держать винтовку в руках. Но в нем было в этом смысле абсолютное понимание, где он и что он должен делать. К счастью, его не взяли на фронт, и он стал заниматься тем, что работал с Ольгой Бергольц в радиокомитете. Они делают передачи для города, а все остальное время они с женой, они всегда были вдвоем, чтобы, если что случится, умереть вместе. Они занимаются тем, что ловят зажигалки во время бомбежек. И тогда Шварц уже находится на грани дистрофии, и вот возглавляющая писательскую организацию Вера Китлинская очень, так сказать, тревожит за него, все время ему говорит, что ему надо все-таки уехать, а он ей в своем духе отвечает, что только теперь он смог похудеть, а раньше ему это не удавалось. И он оставляет замечательные воспоминания о Китлинской, человеке тяжелом, секретаре писательской организации, истовой коммунистке, такой партийке, и он пишет о том, что, несмотря на то, что она была по-своему человеком добрым и отзывчивым, но были вещи, которые он просто не мог понять и объяснялся только тем, вот ее взгляды на жизнь и ее представление о правильности или неправильности, тем, что она смотрит на мир вверх ногами, закрывая при этом один глаз. И в конце концов к Шварцу приходит запрос о том, что ему уже есть место фактически завлита сначала в Кирове, а потом уже Акимов хлопочет о том, чтобы он был в Сталинабаде, где он, собственно, сам был со своим театром. И на самолете Шварц вылетает в Киров, где, собственно, и начинаются вот те дневники, на которые я рассказываю все это и опираюсь. Итак, в 1943 году пьесу «Дракон» он сдает, и к всеобщему удивлению она будет поставлена, она будет принята. 500 экземпляров ее было даже напечатано. Это действительно связано и отчасти с тем, что была эйфория, 44-й год, 45-й год. И известно, что вообще настроение интеллигенции в 45-м году, после победы, было таким, что вот прежнее уже не вернется, что не вернется цензура, что начнется новая жизнь. Вот было какое-то массовое обольщение. И, разумеется, тут же вышла статья «Вредная сказка» такого Сергея Бородина, где было сказано о том, что эта пьеса лживая, что эту пьесу надо снять, потому что она видит народ как жертву дракона. Этого быть не может, потому что народ, он вообще всегда восстает против своих драконов. Но мы про это будем еще рассказывать. Это отдельный такой сюжет о пьесах. И вот в этой атмосфере Шварц возвращается в Ленинград, разбомбленный, несчастный. И он начинает работать над сценарием фильма «Золушка». И там действительно своя достаточно красивая история и такая драматическая этого сценария, потому что Кашеверова, которая была, кстати, не только его режиссером, одним из постоянных его режиссеров, преданных, даже после смерти она ставила и «Тень», и старалась как бы все время идти за Шварцем. Она была ученицей, вторым режиссером у Козинцева. Это все была как бы одна группа связанных между собой лиц, близких. И сама Кашеверова была первой женой Акимова. Да? Соответственно, это все, опять же, люди, которые понимали и чувствовали очень близко друг к другу. Именно поэтому, кстати, Козинцев потом будет ставить Дон Кихота Шварцева, одна из последних вещей. Но сейчас я хочу сказать, что вот «Золушка», которую делает Кашеверова, это было еще попыткой тоже вот такого ощущения оттепели, как бы упавшей на интеллигенцию, которой казалось, что они пережили тоже эту войну, а многие из них погибли, воевали, что они уже имеют право голоса. И в «Золушке» очень много появляется неожиданных вещей, помимо того, что это известная сказка, но она написана как бы на темы и той коррумпированности, которая есть в обществе, и очень многих вещей тонких, которые появляются именно после войны. Но самое главное, что Шварц пишет ее для Инины Жеймо, для чудесной актрисы, с которой он работал когда-то вместе с Олейниковым. Они делали два фильма «Леночка и виноград», «Разбудите Леночку» еще в 30-е годы. И ей к тому времени было уже 35 лет. У нее было двое детей. И она пережила страшнейшую драму. От нее очень как-то нехорошо ушел муж тогда. И она была в депрессии. И для него принципиально было, что это особый человек, который должен играть Золушку, а вся группа и начальство, они хотели абсолютно другую героиню, такую балерину. И вот это вот противостояние Шварца, о котором все говорят, несмотря на его слабость, мягкость, когда он стоял насмерть, когда он сказал, что без Жеймо фильма не будет. И он угадал, конечно, потому что именно на ней, на ее обаянии сказочном, на ее теплоте держится эта картина. И она такая картина надежды, хотя ему, опять же, ее уже удалось доснять только к 1947 году, уже были страшные времена, уже произошли все чудовищные собрания, опять же, с исключением Зощенко и Ахматовой. Шварц написал в эти годы очень необычное стихотворение. Он редко писал стихи, но они для него были очень важные. «Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша. И вот позорно моложава моя лукавая душа. Ровесники окаменели. И как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою. Упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя». А здесь сразу есть два момента. Первое – это то, что он ставит себя не отдельно, а считает себя абсолютно вот частью этого ужасного мира. Он потом напишет уже где-то перед смертью, что «я ничего особенно хорошего не сделал, я никого не погубил, не написал доносов, пытался кого-то защищать, но это значок второй степени, а не первой. Я не был героем». А как мы знаем, почти все его пьесы, они о героях. Они о людях, которые себя противопоставляют вот этой силе зла. И это, с одной стороны, его мучило до самых последних как бы его часов. Вот то, что он не соответствует тому, что он пишет. Не то, что это какие-то сказочные для него герои, я сейчас еще про это скажу, а это герои, которые могут что-то повернуть. Но, с другой стороны, эти стихи говорят о том, что он должен идти той дорогой, которую ему как бы дал Бог. В этом смысле он был человеком абсолютно верующим, я бы сказала, христианским таким верующим. И он считал, что вот именно в этом его назначение – играть на дудочке и помогать людям. У него есть еще пара таких стихотворений, они все вот ровно об этом, об оправдании себя, потому что жить там тогда было невозможно, не объясняя себе, зачем я вообще во всем этом участвую. После того, как, значит, тиран ушел, происходит второй съезд Союза писателей, он не собирался 20 лет. Очень преданная и любящая его Ольга Бергольц, хотя, опять же, казалось бы, эти два человека мало были друг на друга похожи, объявляет во время своей речи, там идет дискуссия очень такая обширная про то, что нету драматургии, что в театре вообще нечего играть. И тут выходит Бергольц и говорит, да как же нечего играть, если у нас есть такой потрясающий, среди прочего, она говорит, разумеется, Евгений Шварц, и говорит о его прекрасной пьесе «Дракон», «Тень» и так далее. И есть такая замечательная запись о том, что Шварц выходит в фойе и вдруг видит, что его прежние товарищи окружают его и смотрят на него, как на какого-то инопланетянина. Они его вдруг начинают видеть. Вот это ощущение, оно, надо сказать, отчасти появилось после «Дракона». И Эренбург, и Погодин, тогда знаменитый советский драматург, и многие другие, там, Образцов, который в том числе мечтал ставить «Дракона», они все вдруг понимают, что рядом с ними не какой-то там непонятный человек, который, опять же, переписывает сказки, а что это абсолютно оригинальный мыслитель, это оригинальный писатель. И Шварц чувствует, что он, вот, как бы сказать, он выходит на другую ступень, потому что тут надо понимать, что никакой успех, никакая его как бы история прежних постановок еще его в этот круг до конца, по его ощущению, не вводит. Но самое важное еще в том, что у него есть одна вот эта вот главная пьеса, это пьеса «Медведь». Она потом будет называться «Обыкновенное чудо». И это будет история его такого объяснения в любви своей жене. Это история творца, история сказочника. И именно там, в прологе, он говорит слова, которые, к сожалению, почти выпали из всех и фильмов, и очень часто из постановок. Выходит писатель перед пьесой и говорит: «Вы думаете, что сказки пишутся для того, чтобы скрывать правду? Нет, сказки пишутся для того, чтобы правду рассказывать». И вот это кредо свое главное, которое он, собственно, и сообщает городу и миру, о том, что все, что он писал, это вообще не выдумка. И это и есть вот эта истина, которая для всех закрыта. Он создает именно мир, в котором, казалось бы, все смотрят его как сказку, а оказываются раздеты вдруг. Об этом мы еще скажем. Как тот король, который оказывается в обыкновенном чуде, абсолютным тираном и идиотом. Но Шварц выходит вот на эту финишную прямую. Это уже 56-й год, когда эта пьеса будет поставлена. И когда он уже не сможет не присутствовать на премьере, не приехать в Москву, где ее ставит Гарин невероятно успешно. Шварц уже тяжело болен, у него сердечная болезнь. Он понимает, что, в общем, дни его сочтены. И вот тут получается, что его как бы завершающей работой становится работа над Дон Кихотом, к которому он, надо сказать, даже приближаться боялся. Настолько это была, ну, как бы абсолютно классическая вещь, но Козинцев пришел и попросил его написать оригинальный сценарий. И вот этот сценарий о рыцаре печального образа, который смешон и который не может изменить мир, но который так похож на самого Шварца, это как будто кто-то сверху придумал Шварцу закончить жизнь Дон Кихотом. Когда он заканчивает Дон Кихота, он говорит о том, что свобода, друг Санчо, да, это то главное, за что можно отдать жизнь. Перед смертью, вот у него в дневниках еще есть такие слова. Он очень много пишет о себе, да, как о человеке, и пишет всегда иронично. Но вот одна есть очень трогательная запись. «Когда я писал автопортрет, то забыл добавить, что приобрел способность находить равновесие в промежутке между двумя толчками землетрясения, греться у спичек и с благодарностью вспоминать отсутствие тревоги как счастье». И вот такие стихи, опять же, он пишет: «Томит меня ночная тень, сверлит меня и точит, кончается вчерашний день, а умереть не хочет. В чаду бессонницы моей я вижу длинным-длинным вы позвонки прошедших дней, хвостом легли змеиным». Он умер 15 января 1958 года. Тогда, кстати, выходили собрания сочинений Диккенса. И он был как сказочник и как человек, в общем, этой традиции, очень его любил. И он говорил: интересно, на каком томе я умру, потому что уже вышел тогда первый том. Вот тут он умер фактически в самом начале, на выходе «Пиквикского клуба». Он ушел, и дальше произошло что-то удивительное, надо сказать, потому что его смерть была его современниками воспринята как какой-то меня поразивший вообще удар, потому что, надо сказать, что это очень редко происходило, когда самые разные люди, тот же Чуковский, который еще был жив, тот же Маршак, который был еще жив, он был у всех у них подмастерьем и учеником, Каверин, который терпел от него какие-то достаточно серьезные уколы. И вот эти люди, они вслед ему кричат эти слова вот любви о том, что даже не любви, а как бы выражением того, что между нами был какой-то особенный человек, а мы не успели даже еще, ну, ему сказать об этом, понимая, что они упустили что-то в своей жизни, понимая, что они его как бы писателем не считали, а он оказался в каком-то смысле выше многих из них. И вот я хотела тут вот эту часть с словами Каверина. Он написал: «Дорогой мой, как нам тебя не хватает, твоей доброты и терпения, твоего мужества и иронии, твоего милосердия, твоей уверенности, что в каждом человеке есть что-то живое, что надо только задеть за живое, твоей скромности, ведь ты тихо и долго смеялся бы, если бы кому-то пришла в голову мысль, что ты великий писатель. А вот теперь то и дело слышишь, что твой дракон гениален, Твои выражения вошли в наш язык, и, повторяя вслед за Ланселотом, вы думаете, это так просто любить людей? Мы думаем, что подчас это действительно трудно. Многое изменилось к лучшему, очень много, иначе, без сомнения, передо мной не лежали бы на столе твои книги. И все же, когда читаю я твою тень, невольно вспоминаешь, что немало людоедов еще служат оценщиками в ломбардах, и что человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранять прекраснейшие отношения. Ты знаешь, а ведь я только теперь, перечитывая твои пьесы, понял, что тебе удалось. Ты развертывался медленно, неуверенно, прислушиваясь не к искусству литературного слова, а к точности и честности детского зрения. В «Голом короле» все голы, не только король, но и марширующие фрейлины, и придворный поэт, который просит то дачу, то домик, то корову. И крик толпы «Дорогу ребенку» – не только требование правды. Неподкупное детское зрение стало твоим знаменем, тем самым белым, длинным, развернувшимся, которое держит рыцарь на вершине замковой башни. Вот это именно, мне кажется, интересным. Еще есть один маленький сюжет. В 1963 году выходит фильм под названием «Каин 18». Сценарий к этому фильму начинал писать Шварц. Опять же, для Кашеверовой. Сейчас этот фильм стал, я бы сказала, мейнстримным. Но дело в том, что Шварц оставил там только основу «Голого короля», которого, кстати, играет любящий, вечно любящий Раст Гарин Шварца, который потом, кстати, снял и «Обыкновенное чудо», играл короля в «Золушке» и так далее. А здесь он играет вот этого обезумевшего короля, который хочет взорвать весь мир. Но этого у Шварца не было. Эту пьесу дописывает другой драматург, не менее, я бы сказал, гениальный, и который много-много лет молчал, его зовут Николай Эрдман. И вот эта связь Шварца и Эрдмана, она и дала вот этот очень странный, я бы сказала, не совсем шварцевский фильм, очень талантливый, потому что в нем нащупано то, что Шварц всегда умел делать. Он понимал типологию власти, он понимал, как власть устроена, и от этого получалось все его замечательные пьесы и тексты. Вот, поэтому это был такой посмертный голый король, который тогда прошел, я бы сказала, и, в общем, достаточно быстро ушел с экранов, а вот много раз он возрождался и приходил к нам вот последние годы. Следующая лекция о том, как Евгений Шварц в дневниках и мемуарах составил настоящую энциклопедию с портретами своих современников. От Зощенко и Олейникова до Козинцева и Райкина.